который повел себя так агрессивно. У старика еще были шансы избавиться от противника, если тот вздумает подойти к нему и наивно попытается задавать какие-либо вопросы. Все-таки опыт дело наживное, и его не так-то легко пересилить молодостью и наивностью. Несмотря на то, что у него были эти темные артефакты, Груз не забывал упражняться и с обычным оружием для убийц, так что в руках у него всегда имелись дополнительно ядовитые иглы, которые можно было возить в открытую часть тела дворянина, стоило бы тому только приблизиться.